Максим Зарецкий. Небесный шаг. Пятая арка. Глава первая. Когда император начал бой сразу против всех практиков города Синего Кита, проводящих ритуал жертвоприношения, Сунг с товарищами продвигался по относительно широкому тоннелю, ведущему, согласно предположениям старика Лода, к развязке из залов, откуда можно было попасть ко входу в третью шахту. Впрочем, далеко уйти у них не получилось. Сразу обе девушки в отряде, Син Фен и Аэтоне, настороженно замерли, вглядываясь во тьму тоннеля, откуда доносились звуки чьих-то приближающихся шагов. «Успокойтесь, это я!» Из темноты послышался знакомый голос. «Лорд Лид, мастер, как вы здесь оказались?» Удивленный Дэй Фэн вышел вперед. «Мы пришли сюда вместе с императором, чтобы остановить ритуал жертвоприношения, и почти сразу почувствовали вас. Все в порядке, никто из вас не пострадал». Конечно, прежде всего лорда интересовало состояние Дэй Фэна. Будучи наставником принцессы, он был слишком ценен, и мужчине сильно не хотелось осложнять отношения с дочерью императора в такое непростое время. «Да, все хорошо», – кивнул с благодарностью старик. «Мастер, вы сказали, что пришли сюда с императором, но тогда где же он?» «Он», – начал было объяснять лорд Лид, но его тут же прервал сильный грохот взрывов, раздавшихся где-то впереди. Похоже, его императорское величество столкнулся с достойным противником, – мелькнула у него мысль. Вслух же лорд Лид лишь прокомментировал. «Думаю, стоит пока оставаться на месте. Силы, используемые впереди, это не то, что мы способны пережить». Естественно, никто не был против. Лорд Лид подошел к Дэй Фэну и очень подробно стал расспрашивать его о том, что произошло после того, как группа разделилась. «Попробуй почувствовать духовную силу, что докатывается до нас». Голос Син Фэн раздался в голове Сонга. «Один из сражающихся сильно выделяется. Мне кажется, это и есть император. И если действительно так, то это самое сильное существо, что я встречала за свою жизнь». Послушавшись, парень попытался различить духовные отзвуки битвы. Особенно четко ощущалась невероятно глубокая, сильная линия, от чего-то очень напоминающая Сонгу одного старого знакомого. Мужчину в бамбуковой шляпе, того, кто пришел в этот мир через портал в секте приливной волны. Хотя с точки зрения молодого человека, после его знакомства с седым старым Вулпи и загадочным практиком из города ловушки сила императора, если это был он, не была какой-то выдающейся. Парень в очередной раз подумал о том, каким образом теперь им выбираться из шахт, когда путь впереди перекрыт сражающимися. На город опустилось невероятное давление существа, чей потенциал казался безграничным. Вся группа, включая лорда Лида, застыла на месте, в буквальном смысле пригвожденная силой неизвестного существа. Сонг почувствовал, как чья-то совершенно нечеловеческая воля от и до изучила его, проверяя и оценивая все, что возможно. Что это за духовная сила? Юноша не мог пошевелить даже пальцем. В течение нескольких минут у него с трудом получалось дышать, не то что двигаться. Наконец, чужая духовная сила пропала, отчего каждый из находящихся в пещере людей с облегчением выдохнул. В это время они даже не заметили появления среди них нового лица. Высокий крупный мужчина с волевыми чертами шагнул, казалось бы, из пустоты прямо к лорду Лиду и, не обращая ни на кого внимания, отдал приказ. «Мы уходим немедленно», — сказал он, после чего щелчком пальца открыл короткие пути, кивком указывая на них. «Живо!» «Слушаюсь, ваше императорское величество!» Его подчиненный без возражений тут же шагнул в портал. «Это император?» Почти у всех присутствующих промелькнула удивленная мысль. «А вам отдельное предложение нужно?» В голосе мужчины послышались нотки сильного раздражения. Естественно, второй раз говорить никому не потребовалось. Сонг без колебаний вошел в темный провал коротких путей и через несколько секунд очень неприятных для желудка ощущений вывалился на палубу астрального судна, зависшего неподалеку от города Синего Кита. Последним из портала спокойно вышел сам император и сразу отдал приказ. «Курс на континент Белых Облаков!» «Отец, что произошло? И что это за глаз появился вместо Акею?» К мужчине подбежала принцесса с тревогой, смотря ему в лицо. «Первое время из-за его давления было тяжело даже дышать!» «Все потом. Сейчас следует незамедлительно встать на курс и удостовериться, что никто из дыры, открытой в этом городе, никогда не появится», — отмахнулся император от дочери. «Я догоню вас позже. Нужно закрыть сателлит дальних путей под городом». Сказав это, император тут же пропал, как будто его и не было. «Вы слышали, его императорское величество, курс на континент Белых Облаков? Самый полный ход!» – крикнул лорд Лид, направляясь в сторону рулевой рубки. В это же время адмирал Серебряных Синг устало массировала виски, пытаясь сосредоточиться. В атаке на город она потеряла четверть всех практиков младших этапов развития, а сильнейший третий эшелон оказался практически уничтожен Ноа-Эд. А еще она допустила разрушение узла под городом, из-за чего в печати мира появилась трещина. С каждой минутой она расширялась, и лишь вопрос времени, когда она разрушится. Но куда более шокирующим оказалось появление Ока Бога, обратившего внимание на закрытый мир, что внезапно разрушил собственную печать. Это значило неизбежное привлечение внимания божественного клана. «Как же все это рано! Проклятие, проклятие, проклятие!» Впервые за 1000 лет она не справилась, поставив своей ошибкой целый мир на грань невероятной по масштабам катастрофы. «Адмирал?» Молчание в комнате совещаний затягивалось, и некоторые из присутствующих командиров начали беспокоиться. «Возвращаемся на центральный континент. Нужно предупредить старейшин и начать подготовку», – вернулась к реальности белокурая женщина. «А как же остатки кланов города Синего Кита и демоны?» – спросил кто-то в комнате. «А вы разве не чувствуете? Все они ушли на далекие пути. Их уже нет в этом мире». Звук гулких шагов императора по пустым тоннелям залов под городом разносился далеко. Убрав из шахт своих подчиненных, теперь он мог сосредоточиться на проверке одной идеи. Появление Ока Бога являлось худшим предзнаменованием грядущих проблем, и император, как глава самого большого государства по эту сторону Туманной Стены, должен был подготовиться к предстоящему. Пускай гигантский глаз и перестал испускать то невероятное духовное давление, вернув обратно все краски мира, но, несомненно, в любом случае стал сейчас причиной огромных проблем, нервируя обычных людей лишь одним фактом своего существования. Демоны практически сломали печать, создав в этом месте что-то похожее на мост Именно поэтому Око Бога сумело мгновенно определить местонахождение города. Император подошел к месту, что было когда-то алтарем, и задумчиво посмотрел на его расколотую обсидиановую поверхность. Его сил не хватит даже на то, чтобы отсрочить открытие мира, потому следовало хотя бы подготовиться. Одной лишь мыслью он расчистил себе путь, убрав разломанные осколки темного пола, обнаружив под ними гладкую зеркальную поверхность. «Никто не прошел испытания хранителя?» С удивлением император качнул головой и, прикоснувшись к зеркалу, вызвал сотни концентрических кругов, разошедшихся от места прикосновения к краям алтаря. Секунда, и он вошел в карманное пространство узла сателлитов дальних путей. Как обычно, единственным, кто его встретил, оказался хранитель. Старик все так же сидел за небольшим костром, то и дело подбрасывая в него сухие ветки. «Вот и случилось то, чего ты так давно хотел!» Вместо приветствия обратился к хранителю император и, не обращая на его реакцию особого внимания, присел возле костра. «Тебе здесь не место!» – отозвался старик спустя небольшую паузу. «Да-да», – вместо ответа произнес мужчина, любуясь искрами над огнем. Все это напоминало ему одну очень давнюю историю, случившуюся, казалось бы, вечность назад. «Печать сломана, и скоро ты станешь свободным». «Когда-то это в любом случае должно было случиться», – отозвался хранитель, пожав плечами и тут же движением руки подбросив в костер еще ветку. Так они и сидели, смотря в танцующие всполохи огня. «Мне нужны фрукты, все!» – вдруг подал голос император. «Не отдашь так, я заберу силой». «Забирай, сейчас в них уже нет смысла». Старик не стал сопротивляться, у ног императора появился объемный мешок. «Только помни, что суждено, предотвратить нельзя. Что бы ты ни делал, мечта великих Синг воплотится рано или поздно». «Они жаждали о возвышении лишь только для себя, любыми способами и возможностями, за что и поплатились. Теперь их называют проклятой династией. Твои хозяева ничем не отличаются от дьяволов». «Пусть так», – старик не стал спорить. В сущности, ему было все равно. Император подхватил мешок, восприятием проверяя количество фруктов и, удовлетворенно кивнув, поднялся на ноги. «Спорить с хранителем нет смысла. Хорошо, хоть фрукты он отдал без сопротивления. Благодаря демонам, которые своим ритуалом над узлом открыли доступ к карманному миру, императору впервые удалось проникнуть внутрь сателлитов. Не воспользоваться такой возможностью, особенно после появления Ока Бога, было бы глупо. Сакрифайс на полном ходу шел к континенту белых облаков, время от времени ныряя на короткие пути, чтобы хоть немного сэкономить время. Сонга с товарищами подселили в кубрик хорошо знакомым ему людям. Не так давно они все, как и Сонг, участвовали в турнире юниоров. Толстяк, прошедший финальную часть, Лан Лин, настырная девушка, что пыталась всеми силами заставить его угостить ее обедом, а также женоподобный мужчина с веером. Как выяснилось, компанию взял под свое покровительство лорд Лид, лишившийся не так давно двух очень способных помощников и, видимо, сразу же начавший искать им замену. Вытащив их из умирающего города, он поставил всю компанию перед выбором: служение ему в течение 50 лет или он оставляет их там, где подобрал. Понятно, какой выбор они сделали. Син Фэн и Аэтоне сразу же ушли в закрытую тренировку, восстанавливаясь после событий в городе Синего Кита. Старик Лот безостановочно болтал со всеми, то оказался настолько глуп, чтобы поддержать его беседу, а Дэй Фэн практически сразу вернулся к себе, возобновив работу в качестве наставника принцессы Империи. Последняя оказалась, к слову, совсем не такой, как Сонг себе представлял настоящую принцессу. Суетливая, любопытная и совершенно непосредственная. Ее интересовали новые лица, появившиеся на корабле, особенно Сонг со своей маской и загадочным внешним видом. В сущности, ему было бы плевать на расспросы принцессы, если бы не ее живой интерес к прошлому парня. Из-за этого он старался лишний раз не появляться на верхней палубе, где девушка проводила большую часть времени. Лорд Лит и Дэй Фэн, казалось, забыли о своем желании расспросить Сонга и Син Фэн о том, как они оказались в городе Синего Кита, хотя, скорее всего, им было просто сейчас не до него. Всему виной, конечно, стал гигантских размеров дьявольский глаз с вертикальным зрачком, появившийся вместо второго солнца Акею. Так или иначе, почти все разговоры на корабле велись вокруг этого пугающего явления. Активно строились догадки и предположения, шли споры, но, конечно, ни у кого не было никакого представления о том, что это за штука и почему она оказалась сейчас на месте одного из солнц. Император появился на второй день и сразу уединился вместе с лордом Лидом и принцессой в зале совещания флагмана на несколько часов. Сонг был одним из тех людей, кто оказался в то время на верхней палубе, подловив момент, когда принцесса ушла к себе для ежедневных занятий с Дэй Фэном. Со стороны появившийся мужчина казался чем-то сильно озабочен, не обращая ни на кого внимания. Он, выйдя с коротких путей, сразу направился к принцессе. А через некоторое время Сонга и Аэтоне попросили явиться в зал приема. Пока они шли на аудиенцию к императору, юноша успел спросить мыслеречью: «Почему ты осталась на корабле? Неужели считаешь, что император не поймет, кто ты?» В сущности, сейчас это одно из самых защищенных мест на Туманном Архипелаге. Мне требовалось немного времени, чтобы хоть как-то восстановиться, и я это сделала. Поверь, император не посмеет как-то навредить мне. Если так уверена, то я спокоен, но тогда получается, ты не полетишь с нами на континент Белых Облаков. Я пока не решила, вдруг неожиданно ответила Аэтоне. Все будет зависеть от того, что предложит мне император. Войдя в зал, Сонг с девушкой оказался напротив мужчины, склонившегося над расстеленной на столе огромной картой. Судя по всему, император решил поговорить с ними без лишних свидетелей. «Если хотите, присаживайтесь», – бросил он, не отрываясь от каких-то вычислений. «Нет надобности», – отозвалась Аэтона, на что император лишь кивнул. Наконец, через несколько минут каких-то манипуляций над картой, мужчина смог оторваться от своих действий и, устало потерев глаза, обратился к ним. «Я знаю, кто вы, а вы знаете, кто я, поэтому давайте без формальностей», – сказал он и посмотрел на Сонга. «Парень, я хочу услышать твою историю от начала и до конца, но прошу без углубления в ненужные подробности. Начнем с самого начала. Как ты появился в городе Темной Звезды?» «Я очень не рекомендую пытаться лгать этому человеку», — мелькнула в голове Сонга мысли речи Аэтоне. «Хорошо», — кивнул юноша и начал свой рассказ, стараясь не залезать в описание и проходные детали. При этом посчитал так: если каких-то событий он не упомянет в своем рассказе, то назвать это ложью будет нельзя. Несмотря ни на что, доверять даже такому человеку, как император, он не собирался. Просто требовалось быть предельно осторожным. Между тем император молча слушал, иногда кивая, точно соглашаясь с какими-то своими мыслями. На моменте знакомства Сонга с хозяином зимнего сада мужчина попросил остановиться и, подойдя к парню, задумчиво взмахнул перед ним рукой. «Скверная духовная метка была завязана на твоей душе», – прокомментировал он и попросил Сонга вернуться к рассказу. Кивнув, парень продолжил, довольно быстро дойдя до города ловушки, после чего мужчина тут же попросил его остановиться на нем как можно подробнее. Сонг также заметил, что впервые с начала его рассказа Аэтоне заинтересовалась. Несколько раз император останавливал его, задавая уточняющие вопросы, особенно много уделив внимания седым вулпи и практику, притворявшемуся духом умершего эксперта. Здесь Сонг решил не упоминать о том, что именно он стал причиной освобождения седого демона. Ни к чему это. Благо то, почему Вулпи оказался на свободе, императора волновало меньше всего. Заинтересовали его и причины предательства клана блистательных Вэй. «Осколок наследий, да?» – с усмешкой спросил он. «Теперь понятно, почему они так наглели в последнее время». Опять же Сонг посчитал лишним упоминать о том, по какой причине он остался жив после атаки Вэй. «Я понял», – кивнул император, когда юноша закончил свой рассказ. «Понимаю, что многое ты не упомянул, но вытягивать из тебя информацию я не собираюсь. Теперь, что касается твоей спутницы». Мужчина посмотрел на стоящую по правую руку от Сонга Аэтоне. «Давно не виделись, старшая», и, удивив молодого человека, поклонился девушке. Центральный континент. В одной из древнейших запечатанных пещер горной цепи стояли врата. Если бы сейчас Сонг оказался возле них, то, несомненно, узнал в них точную копию сооружения, что он нашел вместе с Тулвеем в секте приливной волны. В какой-то момент врата зажглись ярким светом, создав нечто напоминающее тонкую зеркальную пленку, из которой последовательно вышло три человека. «Это и есть мир, в котором вроде как появился падший?» – спросил один из людей. «Такая бедная духовная энергия, как тут могут находиться и падший, и кровавый?» «Возможно, это и ошибка, но то, что местные умудрились повредить печать, несомненно, а значит, мир достаточно развит». «Чувствуете? Еще и дети Уругала! Мир заражен!» «Одним больше, одним меньше. Наша задача не в этом». Третий человек, судя по повадкам, являющийся командиром, прервал разговор своих подчиненных и отдал приказ. «Как обычно, находим кровавого, убиваем и возвращаемся. Если удастся обнаружить падшего, замечательно, нет, получим награду только за убийство представителя кровавого клана, что и так неплохо».